Глава 17. Кирилл ей замерзнуть не дал, напротив. Казалось, у нее даже душа оттаяла. Здесь, у реки, от которой действительно шел холод. Но он им был нипочем. Кир разложил стулья, укутал соседку пледом, а сам взялся разводить огонь. Кира наблюдала, как ловко у него это получается, и улыбалась. «Хоть ты и противница алкоголя, но, думаю, от моего фирменного глинтвейна не откажешься. Это отличный способ расслабиться». Еще совсем недавно даже просто разговор об этом вызывал у Киры неприятные ассоциации. Но сегодня такого не случилось. «Ты будешь готовить глинтвейн? Сейчас?» Только и поинтересовалась она, устраиваясь поудобнее на раскладном стуле. «Да. Думаешь, для чего я искал котелок?» Девушка пожала плечами. «Сейчас будет теплее. От костра». Осеннее солнце опускалось за горизонт. Потихоньку разгорался закат, соперничая в своей яркости с языками пламени, поднимающимися от костра. Где-то вдалеке шумел город, но гораздо более отчетливо слышался умиротворяющий плеск реки. Высоко в небе послышался журавлиный клич. Кира изумленно запрокинула голову. «Смотри, они улетают!» Было что-то печальное в этом действии. Может быть, осознание того, что за всю свою жизнь в большом городе она впервые подняла голову к небу? «Красиво!» «И грустно!» «Да, но мы сюда не грустить пришли. Ну-ка, почисть апельсины. С кожурой они будут горчить». Кира послушно взялась выполнять просьбу соседа, задумчиво глядя на огонь. «Вообще, у нас сегодня будет неправильный глинтвейн. Идеально было бы готовить вино отдельно, а фрукты отдельно. Но у нас одна емкость». «Да уж, не продумал». «Смеешься?» Улыбаясь, Кира покачала головой. «И не только это неправильно. Его и процедить не получится, и как следует подать. Я неприхотливая». «А так и не скажешь». Кирилл отвел взгляд от костра и серьезно посмотрел на соседку. «Я не очень-то тебе нравлюсь, да?» Мужчина пошевелил угли палкой, откопорил бутылку с вином и вылил ее содержимое в котел. «Нет», — прозвучал наконец ответ. «Что нет? Нет, не нравится? Или нет, нравится? Вот как его понимать? Впрочем, какой вопрос, такой ответ, чего она ожидала?» «Распакуй, пожалуйста, сосиски. Я целый день не ел». «Да, она тоже. Не до того было как-то». Кира осторожно открыла упаковку сосисок и притянула мужчине. Тот не стал их есть холодными, а положил на решетку рядом с котелком. «Сейчас на запах сбегутся все бродячие собаки». «Лишь бы никто из соседей не сбежался», — пошутил Кирилл. «Я тебе обещал релакс». «И тебе удалось его организовать?» «А ведь ты еще даже не выпивала», — ухмыльнулся мужчина. «Потом жизнь и вовсе станет прекрасной». «Мне просто хорошо вот так, уютно и тепло. Здорово ты придумал с этими посиделками». «Я знал, что тебе понравится», — несколько самонадеянно заявил Кир, а потом, заглянув в кастрюльку, пробормотал. «Еще немного, и все будет готово». Через несколько минут Кирилл организовал им перекус и разлил глинтвейн в пластиковые стаканчики, примостившись на своем стуле. Они ели пережаренные сосиски со свежим батоном и запивали все это дело горячим пряным напитком. «Скоро совсем стемнеет. А завтра на работу». «Тебе она нравится?» «Работа». Кира пожала плечами. «Она приносит стабильный доход». «Для тебя это главное?» «А для тебя нет?» «Я мог бы зарабатывать больше, если бы уехал. Значит, деньги не самая главная мотивация для меня». «А почему ты все же остался? Разве за границей для компьютерщиков не больше возможностей?» Кирилл подсунул ноги поближе к огню и снова пошевелил угли. «Интересно, это был непозволительный вопрос?» Или он просто взял паузу для обдумывания ответа? «Вообще-то у нашей страны реноме одно из наиболее мощных стран Восточной Европы в IT-сфере. Наши стартапы привлекли к себе массу внимания за границей, так что, несмотря на кризис, IT-бизнес довольно успешно развивается». «Так ты поэтому не эмигрировал?» Мужчина снова задумался, на этот раз не сводя взгляда с Киры. Сумерки сгустились, но свет от костра позволял им хорошо видеть друг друга. «Нет, это не основная причина. Я просто врос в эту землю с корнями. Если вырвать их, не представляю, кем я буду и буду ли вообще. Я будто бы пуповиной соединен с этим местом». Кира оценила откровенность мужчины и еще сильнее им прониклась. «Но ты все же переехал в столицу?» «Это другое». Кира прокинул в себя остатки глинтвейна и налил им еще. «Почему?» «Я остался в стране, не разорвал связь». «Видно, что ты не раз задумывался об этом». Кира сделала глоток и закашлялась. Вместе с жидкостью в рот попала звездочка гвоздики. «Вот же черт, точно нужно было процедить». «Да ладно, зато вкусно. Так о чем мы говорили?» «О том, сколько раз я думал о переезде. Миллион. Особенно после того, как женился. Лиза всегда об этом мечтала». «А у тебя корни». «Угу». Девушка промолчала. Придвинула стул ближе к костру. Вместе с солнцем уходило тепло, но возвращаться в дом все равно не хотелось. В траве неподалеку послышался робкий стрекот сверчка, к которому тут же присоединился целый хор других. Будто бы насекомые ждали отмашку дирижера и, наконец, дождались. Удивительные звуки. Родом из детства. Кира унеслась на волнах воспоминаний в ту пору, как будто и не было лет, отдаляющих ее от осенних деньков, проведенных в старом бабушкином доме, построенном еще до революции, повидавшем столько всего на своем веку, и чудом уцелевшим. Она так живо его представила, и сам дом, и добротную веранду, и палисадник с распустившимися георгинами, расколотую надвое старую грушу, кровать на панцирной сетке, пуховые высокие перины, прохладную постель и удивительные бабушкины рассказы. Ничего сверхъестественного, обычные случаи из жизни или воспоминания из далекого прошлого, которые вызывали в маленькой Кире живейший интерес. Бабуля обладала непревзойденным даром рассказчицы. Ее тихая речь журчала ручьем и прерывалась лишь только стрекотом сверчков, кузнечиков да редких ночных птиц. В желтом свете лампочки, освещающей веранду, кружили мотыльки. Их танец загадочной тенью вился по стенам. Со смертью бабушки из жизни Киры ушло так много всего. Но еще больше. С ней навсегда осталось. Бесценные моменты, милые сердцу воспоминания. От размышлений девушку отвлек Кирилл, который снова подлил им выпивки. Интересно, долго они просидели в молчании? Уже совсем стемнело, и костер догорал. «Добавить углей? Или уже пойдем?» «Добавь. Мне так хорошо, что совершенно не хочется возвращаться». Кирилл быстро высыпал остатки углей из мешка и вернулся на свое место. «О чем задумалась соседка?» «О твоих словах. Знаешь, мне кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. У меня было место, к которому я не то что корнями, сердцем приросла. Бабушкин дом. А потом не стало. Ни бабушки, ни дома. Мне тогда 15 было, и в тот момент я много не понимала. Казалось, ну что тут такого? Продали никому не нужные стены в селе. А теперь... Господи боже, как бы я хотела туда вернуться». Погрузившись в воспоминания и собственные мысли, девушка даже не поняла, как ее ладонь оказалась в горячей руке Кирилла. Только когда его пальцы переплелись с ее, опомнилась, вскинула взгляд и дыхание затаила. Тепло от его прикосновения обжигающим потоком двинулось вверх по руке, наполняя грудь. Кира с трудом вдохнула и вдруг обнаружила, что порядком захмелела. Только вот что послужило причиной того, глинтвейн или сидящий рядом мужчина? Она не бралась утверждать. Взгляд Кирилла был также несколько раз фокусирован. Тягучий, пьянящий, будоражащий. Он скользнул по лицу и задержался на ее губах. Кира невольно облизала их. Ей стало жутко интересно, какими были бы его поцелуи. Что бы он сделал, если бы она прямо сейчас подалась к нему и коснулась губ? Сначала уголок рта. Нижняя губа, которая у Кирилла была несколько полнее верхней, ямка на подбородке, нежное местечко за ухом. В животе стайками поднимались бабочки, по венам разливался огонь, а в местах, где их руки соприкасались, бушевало пламя. Его языки нежно ласкали тело, Кира кожей чувствовала их бархатные прикосновения. Кирилл сместился, обхватил лицо девушки свободной рукой и, наконец, коснулся ее губ своими. Мягко, ненавязчиво, давая возможность отстраниться. Можно подумать, она бы могла. Поверх мужской кисти легла женская, поглаживая сухую теплую кожу. Губы приоткрылись, углубляя поцелуй. То ли стон, то ли вдох вырвался на волю. Кира 1000 лет так сладко не целовалась. Даже от секса она не получала такого удовольствия, как от этого первого тягучего поцелуя. Догорел костер, все вокруг окончательно погрузилось во мрак. Только где-то вдали горели огни большого города, а они сидели на шатких стульях и целовались, как подростки. Когда пришла пора возвращаться, парочка собрала вещи и неспешно двинулась к дому, тихонько переговариваясь и смеясь. «Эй, полуночники!» «Ой, привет, Кать, а ты чего не спишь?» «Работы много», — улыбнулась женщина, снимая стильные очки в тонкой роговой оправе. «Погодите, я вам квитанцию передам». «Квитанцию?» — удивился Кирилл. «Платежку за коммунальные услуги. Одну минуту». Катя скрылась за дверями квартиры, оставив смущенно переглядывающихся ребят. Под покровом ночи, в неожиданно романтической обстановке, все происходящее между ними казалось таким правильным и неминуемым, а теперь, в ярком свете парадного, им предстояло разобраться с последствиями случившегося. «Вот, нам приносят каждый раз в конце месяца». «Спасибо». Кирилл поблагодарил вернувшуюся Катю и, приподняв в немом жесте сложенные стулья и пакет с собранным мусором, пояснил: «Пойду в гараж, сложу все обратно и мусор вынесу». «Мусор ночью нельзя выносить, денег не будет. Оставь возле ворот, утром выбросишь», — предложила Катерина. «И правда, Кирилл», — поддержала соседку Кира. «Ладно, тогда только стулья отнесу. Подождешь, я быстро». Кира кивнула и, глядя мужчине вслед, расплылась в счастливой улыбке. В тот вечер о плохом она даже не вспоминала.